Глава 4. Где-то в Новосибирской области. Подземелье. Это был уютный кабинет, где на большом диване развалился крепкий мужчина в возрасте. Он попивал пиво и внимательно смотрел телевизор, потому выступал аж сам пространственный король. «Вы сами видели это», — произнес Артем, сидящий на троне. Из-за жадности и глупости своих элит Шелл оказался на грани уничтожения. Как показала практика, то, что они могут решить переселиться к нам, весьма вероятно. «Ну да, пиндосы тоже очень хотели, чтобы им никто не мешал», — ухмылялся мужчина перед телевизором. «Начали бы переселение, войну, и оба мира в труху. Жаль, не вышло». «Они придут, я уверен. Где появятся их врата, я не знаю», — продолжил король. «Ну, раз ты так говоришь, то это хорошая новость», — хмыкнул пьяный мужчина и отпил пиво. «Но знаю, что это неизбежно, так как у них нет выбора. Сражаться в надежде победить? Нет. Их аристократы утратили храбрость. Если нет уверенности в победе, они выберут более надежный способ выжить. И придут к нам. Но...» «Говно!» — рассмеялся пьяница. «Если мы сдержим чудовищ или уничтожим их, то мало того, что покажем им свою силу, так и спасем мир. Возможно, это станет началом эры мира и взаимовыручки между нашими мирами». «Индейцам говорили то же самое», — продолжил ухмыляться мужчина. «Но для этого мне нужна сила. Поэтому я прошу помощи. Если вы готовы сражаться ради будущего мира, я жду вас. Неважно, есть ли у вас боевой опыт, подключены ли вы к системе, имеете ли навыки. Вас всему научат, дадут силу и возможность становиться сильнее. Вместе мы спасем мир». «Пафосная бредятина!» — рыкнул мужчина и выключил телевизор. «Но именно это и нужно людям. Неплохо. Вот только ты идиот, если думаешь, что это что-то поменяет. Людей не изменить, они могут лишь поглощать и уничтожать все, до чего дотянутся». Мужчина жутко оскалился, но пиво само себя не допьет. Колымск. Крыша торгового центра. Артем сидел на краю крыши и читал комментарии к своему видео. Немало людей высказало желание стать подданным королевства. Кто-то выражал сомнения или же откровенно писал, мол, да пусть сдохнут эти шельцы, они людей едят. И король прекрасно понимал этих людей, но также понимал, что война ослабит оба мира, возможно, фатально. Собственно, поэтому он и не убил Зери, хотя тот совершил немало злодеяний. Вот только живым от него было куда больше пользы. А пока парень размышлял, город внизу выглядел мирным. Люди куда-то спешили, рестораны работали, а машины пыхтели, загрязняя воздух. Правда, откуда-то привезли китайские электрокары, да и электросамокаты стали популярны, ну и велосипеды. «Артем, рядом с королем появилась сереброволосая девушка, и парень оторвался от экрана телефона. Клод завершил исследование». Кивнув, Артем перенесся в лабораторию немолодого ученого и поморщился. Там, в клетках, билось несколько пятиногих монстров. Небольших, правда. Но вот разорванное тело в одной из клеток короля насторожило. «Это один из добровольцев», — пояснил седой мужчина в белом халате. Недалеко от него стоял Саул. Он занимался охраной. «Доброволец?» «Из заключенных. Человек предпочел умереть, нежели сидеть там и ждать смерти. Я ввел его в искусственную кому, поэтому больно не было». Артем кивнул, хоть ему это и не нравилось. Далее Клод объяснил, чем они тут занимались, пока король записывал видеообращение. У Клода имелось немало опыта в подобных экспериментах. Впрочем, учитывая, где Артем нашел его и над чем там экспериментировали, ничего удивительного. Собственно, поэтому Артем и выделил Клоду оборудование. Часть была куплена уже давно, часть – недавно. Исследования мужчины неплохо помогают алхимикам да чародеям, но сейчас не об этом. «В ходе экспериментов я выяснил, что личинки монстров, попав в тело, атакуют иммунную систему. И если иммунитет достаточно сильный, личинки погибнут. Как видите», — он кивнул на труп. «Даже полуживой пленник справился. Однако в его случае личинки просто впали в анабиоз, и когда мужчина умер, личинки ожили и начали отъедаться». «Ясно. Значит, если человек, к примеру, потеряет много крови из-за ранения, эти твари проснутся и сожрут его, а затем вылезут и будут всех убивать». «По факту так и будет, но при стимуляции целителем эти личинки умирают». «А исцеление?» «Нет, ваше величество, исцеление лишь хуже делает. А целитель усиливает регенеративные функции организма и усиливает иммунитет». «Ясно.